Божья коровка. Номер 2010. Повезло. Дочь даже на расстоянии помнит, когда у отца день рождения. Описанный Марией мужчина кажется идеальным начальником. Надежный и терпимый к ошибкам подчиненных, готовый принять их с пониманием. «Он давно не виделся с дочерью, верно?» Нанао спрашивает первое, что пришло ему в голову. Нанао по прозвищу Божья коровка и Мария — персонажи романа Исаакии «Поезд убийц». Болтать не хотелось, но дальше молчать было невыносимо. «Она же где-то в Европе». Он не запомнил, в какой именно стране она находилась, поэтому использует общее название региона. «Да, точно, Европа». «Кажется, обучение живописи в Европе». «Верно, обучение по обмену». Цель находилась на верхнем этаже отеля «Винтон Палас» в номере 2010. Нанао приехал сюда в качестве курьера, взявшись за работу, которую для него, как обычно, отыскала Мария. «Войти в номер и передать посылку. На этом все. Проще простого», — объяснила она Нанао, покончив с описанием задания и перейдя к устройству отеля. 20 этажей и подземный паркинг. На первом этаже зона отдыха в лобби отеля. На втором — 3 ресторана с японской, китайской и европейской кухней. В здании всего 4 лифта. Банкетные залы на третьем этаже. На каждом этаже длинный коридор и по 10 номеров для гостей отеля. По оба конца каждого коридора есть 2 выхода на аварийные лестницы. По одному с восточной и западной стороны. «А что в посылке?» «Подарок дочери отцу на день рождения. Твоя задача — доставить его. Расслабься, это легкая и безопасная работа». «Меня пугает то, как ты стараешься убедить меня в том, что это легко и безопасно». «Простая доставка подарка». «Тогда почему она сама не подарит?» «Она же сейчас за границей. Ничего не поделаешь. Похоже, что раньше они не очень ладили, но, пожив вдали от отца, она, наконец, поняла, как ценит свою семью. Поэтому и решила сделать отцу особенный подарок на день рождения. Красивая история, согласись». «Зачем доставлять его в отель, где тот останавливается? Не проще ли отправить на домашний адрес?» «Ее отец очень занятой человек. Вечно в командировках и редко бывает дома. Думаю, ей не хотелось, чтобы подарок на день рождения прибыл с опозданием. Короче, просто доставь подарок получателю, тогда мы получим оплату. Ты же, кажется, говорил, что больше не хочешь заниматься опасной работой. Как можно отказаться от настолько простого поручения?» «Ты, Хаято, точно так же говорила», — настаивает Нанао. Речь шла о нашумевшем в их среде деле, о бойне на борту Синкансена Хаяте. Нанао чудом не присоединился к груди тел куда менее удачливых наемных убийц, так и не сошедших с поезда в тот день. Тогда его единственной задачей было забрать чемодан и сойти на ближайшие станции. Речь идет о действии романа Исаакии «Поезд убийц». «На этот раз все будет хорошо, даже слишком просто. Передай ему подарок и все. Если получится, сделай пару фотографий, как доказательство того, что ты хорошо выполнил свою работу». Мария не из тех, кто говорит быстро и бессвязно, чтобы запутать собеседника. Ее речь всегда краткая и односложная. Возможно, это была уловка, но, слушая ее, Нанао верил, что все сказанное — чистая правда. Он поспешил закончить разговор, чтобы поскорее избавиться от навязчивых мыслей об опасности. Нанао в бежевых брюках чинос и белой рубашке стоит у номера 2010 отеля «Винтон Палас», чтобы встретиться с тем, кого Мария назвала «очень занятым человеком». Чинос — особая модель брюк с низкой или средней посадкой и в меру широкими штанинами, которые могут быть прямыми или зауженными к низу. Для них характерны скошенные передние карманы и практически незаметные задние. Дверь в номер открывает мужчина. Часы, выглядывающие из-под рукава его отглаженной белоснежной рубашки, выглядят роскошными, а на дорожных сумках заметны логотипы дорогих брендов. Мужчина озадачен тем, что Нанао заявился в его комнату без предупреждения. Наверное, ему ничего не сообщили, чтобы не испортить сюрприз. Не пытаясь скрыть настороженности, он бросает обеспокоенный взгляд на цепочку на входной двери. Нанао объясняет ему ситуацию, стараясь звучать как можно спокойнее. Стоит ему сказать, что он пришел за тем, чтобы передать мужчине подарок от дочери, и после этого он сразу же удалится, как собеседник заметно расслабляется и приглашает его войти. Просит Нанао внести тяжелый на первый взгляд подарок прямо в номер. Нанао смотрит на большой запакованный пакет, который он принес с собой. Плоский, но слишком большой, чтобы удержать его только одной рукой. Интересно, что там внутри? Лицо мужчины, увидевшего подарок, на мгновение освещает улыбка. «Что там?» — спрашивает он. Стараясь скрыть свое любопытство, Нанао отвечает. «Кажется, картина». Это просто догадка, основанная на рассказе об обучении живописи. «Ясно», — коротко отвечает мужчина, провожая взглядом посылку в руках Нанао. Решив не дожидаться распаковки подарка, Нанао готов уйти, но тут к его ногам, выскользнув из-под упаковки подарка, падает открытка. Подняв ее с полу, он успевает бегло прочесть текст. «Папа, я нарисовала твой портрет после нашего разговора по видеосвязи. Похож, правда?» Внутри, как и ожидалось, оказывается картина в раме. Портрет, написанный, вероятно, маслом. Улыбающийся мужчина с добрыми глазами, обращенными к зрителю. Кожа, волосы, морщины на шее — все выглядит очень реалистично. Нанао с восхищением думает, что портрет получился очень удачным. Хотя он не может профессионально судить о художественной ценности картины, но даже ему вполне очевидно, что в нее вложены искренние чувства автора к объекту. Нанао очень рад за получателя этого подарка, которого он встретил впервые в жизни. Отлично. Кажется, все прошло без происшествий. На этот раз все непременно должно было пройти без проблем. В конце концов, ему обещали легкую и безопасную работу. О каких проблемах могла идти речь? Ему пора расслабиться. Осталось только выйти из номера. «Погоди-ка, о чем ты?» — спрашивает Мария по телефону. «Что-то произошло? На такой простой миссии?» «Легкой и безопасной», — не сдержавшись, добавляет Нанао. «Где ты сейчас?» «Все еще в отеле. Винтон Палас. Кстати, отличный отель. Номера роскошные. Понравится даже аристократу из богатой семьи». На светло-бежевом паркете из дорогих пород дерева красуется черный декоративный узор. «Мне неизвестны предпочтения аристократов из богатых семей». В трубке раздается тяжелый вдох. «Разве это не легкая работа — отдать клиенту подарок?» «Внутри была отличная картина. Портрет отца заказчицы». «Тогда в чем проблема?» Мария явно не готова принять его тревожный звонок. «Это было не его лицо». «Не его лицо?» «Мужчина в отеле и человек на картине. Это разные люди». Мужчина на портрете был полным, с круглым лицом, а мужчина в номере 2010 — худощавым. У них вообще не было ничего общего, ни единой черты. Различия в их внешности невозможно было объяснить простым набором веса или отечностью лица. «О чем ты? Разве смысл искусства не в этом? Зачем рисовать объект точно таким, каков он есть? Взять хоть Модильяни или Кисиду Рюссея? Амедео Клементе Модильяни, итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников начала XX века, представитель экспрессионизма. Рюссей Кисида был японским художником в периоды Тайсё и Сёва. Я тоже так сперва решил. Но, на мой взгляд, это был реалистичный портрет. Не могу сказать точно, слишком плохо разбираюсь в искусстве. Вот как? Поэтому я и решил уточнить у тебя. Мужчина в номере не похож на человека с портрета. Я собирался спросить твоего совета, как быть и что теперь делать. Спросить сейчас по телефону? Я вышел из номера и сразу набрал тебя. Нанао уточнил у мужчины, сможет ли он выйти из номера, чтобы сделать несколько звонков. «Звонков?» — переспросил собеседник, склонив голову на бок. «Ничего необычного, просто рабочий момент», — туманно ответил Нанао. С тех пор, как он начал работать с Марией, в подобных вещах не возникало необходимости, но сейчас любое его действие стоило считать частью работы. «Надеюсь, вы позволите мне ненадолго отойти. Не хотелось бы обременять вас рабочими разговорами». «Да, хорошо». Существовала вероятность того, что входная дверь будет автоматически заблокирована при выходе из номера. В таком случае Нанао пришлось бы снова нажать на кнопку звонка. Нужно довести дело до конца, прежде чем возвращаться домой. Насколько велика может быть разница между реальным объектом и его изображением? Разве искусство не раскрывает истинную природу объекта? Нанао думал о чем-то в этом роде. Решив выйти, он направился к двери, но ударился об оказавшийся на его пути диван. Повернувшись на месте, поспешно обошел его, продолжая движение. «Прошло не очень», — говорит он в телефонную трубку, обеспокоенный затянувшимся на той стороне молчанием. Наконец раздается голос Марии. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, он напугал меня. Кажется, пытался подойти сзади и обхватить меня за шею. Я сделал резкий выпад, и он запаниковал». «Обхватить за шею? Погоди, о чем ты?» «Строго говоря, он оказался самозванцем. Он был не тем мужчиной, который был изображен на портрете. Это не отец девушки, нарисовавший картину», — быстро тараторит Нанао, пытаясь объяснить свои рассуждения Марии, следуя ее примеру. «Возможно, у мужчины возникли какие-то подозрения после того, как я неожиданно заявился к нему в номер и подарил картину. Не знаю, решил ли он убить меня сразу, как пригласил войти, или принял это решение, увидев мою реакцию во время распаковки портрета. Ну, в любом случае, думаю, он пытался задушить меня, когда я повернулся к нему спиной, чтобы выйти из комнаты». «Зачем обычному человеку делать что-то подобное?» «Он не был обычным человеком. Думаю, он был одним из профессиональных наемников, готовым действовать без оглядки на закон». «Может, он был замешан в теневом бизнесе?» «Я не знаю. Теперь его уже не спросить». Мария молчит. Затем раздается еще один тяжелый вздох. Нанао смотрит на мужчину, которого он, запыхавшись, усадил на диван. «Он мертв?» «Не говори так. Это ужасно». «А как мне еще сказать? Он отправился в загробную жизнь?» «Ну, так-то лучше. В любом случае, я этого не делал. Я же сказал, что он пытался обхватить меня за шею, но не успел. Я обернулся». Наверное, он наступил на листок бумаги, упавший ему под ноги, и поскользнулся. Падая, ударился лбом об угол мраморного столика в номере. Закатив обращенные на Нанао глаза, упал на пол и забился в конвульсиях, пока не перестал шевелиться. Мария какое-то время молчит. Было неясно, молчит ли она, потому что крепко задумалась, или просто расстроена столь неожиданным поворотом событий. Наконец говорит. «Я не могу вмешаться. тебе придется уйти оттуда. Дверь закрывается автоматически, так? Но если в номер войдет кто-то из персонала отеля, его сразу обнаружат. У них ведь есть мастер-ключ, чтобы открыть дверь, верно? Бывают же мастер-ключи от номеров в отелях. Кажется, бывают, на случай непредвиденных обстоятельств. Но номер обычно убирают уже после того, как гость выезжает из отеля. Не думаю, что они придут в ближайшее время. Может быть, есть какой-то способ, чтобы сообщить им, что уборка не требуется? А на сколько ночей он остановился в отеле? Откуда мне знать? Ну, это же ты, отвечает Нанао, не скрывая сарказма в голосе. Сейчас 5 вечера. Значит, самое скорое, он выезжал бы завтра около полудня. До этого времени никто не придет для уборки номера. Я спрошу у знакомых, можно ли сделать что-то с телом. Пока спрячь его в ванной или в туалете. Понял, неуверенно отвечает Нанао. Хотелось бы знать, в своем ли уме был тот, кто выдал этот заказ. Теперь он сомневался, что дочь, желавшая подарить отцу картину, вообще существовала. Не думаю, что он обычный человек. Да, он работает в нашей сфере. Так и знал. Но не из тех, кто делает все сам. Он перевозит вещи через границу, передает тайную информацию, иногда просит меня выполнять для него работу. Почему же он напал на меня? Спрашивает Нанао, но тут же добавляет. А, точно. Человек, изображенный на картине, и мужчина в номере — два абсолютно разных человека. «Кстати, ты не мог бы сфотографировать его лицо и прислать мне? Может, я смогу понять, кто он такой, чуть позже?» «Позже? А можешь проверить сейчас?» «Сейчас не могу, занята. Я не сказала тебе, но я за рулем. Телефон на громкой связи, большая скорость. Не могу смотреть фотографии». «Так ты путешествуешь?» Пока сам Нанао застрял на работе. «Не злись. Я только вернулась из поездки. Чтобы человек хорошо выполнял свою работу, ему иногда нужен отдых». «Так что же мне делать?» «Можешь идти домой, как только закончишь с уборкой номера. Мне пока нужно будет отлучиться». «Отлучиться? Ты же только что вернулась из поездки». «Загляну домой. Потом сразу же пойду в театр. Двери открываются в 6:30, начало представления в 7, отвечает Мария и упоминает название постановки. Хотя Нанао ее не спрашивал, она рассказывает ему о самом театре, дате и времени, популярности пьесы и о том, как ей повезло вообще заполучить билеты. «Нормально ли всегда быть такой спокойной?» «И еще кое-что». Голос Марии становится заметно серьезней. «Будь осторожней по пути домой». «Осторожней? Выйти из номера и спуститься на 1-й этаж, выйти из отеля и дойти до станции метро? Всего-то?» — отвечает Нанао, обращаясь уже не к Марии, а к той сущности, что отвечала за совпадение и судьбу, наблюдала за ним все это время. «Ничего сложного. Мелочь. Ведь так?» «Я всегда берусь за мелочь, но умудряюсь найти неприятности себе на голову. В этом весь я», — не отрицает Нанао, тяжело вздыхая. «Кому, как не тебе, знать это? Ты всегда говоришь, что работа легкая, а потом беспокоишься за меня». «Я была уверена, что эта работа не из тех, после которых остаются трупы. Тебе просто опять не повезло». Нанао снова смотрит на труп мужчины в белой рубашке. «Я хотел бы иметь как можно меньше дел с трупами». «Ты должен запомнить одну вещь». «Какую?» «Я знаю, что ты не хочешь отнимать чью-то жизнь. Я стараюсь уважать это, насколько могу. Но те, кто будет охотиться на тебя, другое дело». «Другое?» «С человеком, который захочет убить тебя, срезать углы не получится. Если кто-то хочет отнять твою жизнь, то ты должен быть готов убить его. Это как серия пенальти в футболе. Не выйдет попеременно становиться то защитником, то атакующим». «Это мне ни о чем не говорит. Но тебя, кажется, я понял. Сообщу тебе, когда закончу и выйду из отеля». Я не смогу отвечать на сообщения, пока буду в театре. Ответишь позже. Закончив телефонный разговор, Нанао волоком перемещает труп мужчины в ванную комнату. После этого оттирает пятна крови на ковре банным полотенцем, смоченным водой. Затем бросает полотенце в ванну. Убедившись, что не оставил после себя следов, Нанао задумывается, что делать с подарком, картиной в раме. Почему в номере вообще оказался другой человек? И тут его осеняет. Он переворачивает лист оберточной бумаги, в которую была завернута картина. На него наклеен листок с номером комнаты и именем получателя. Написанное от руки число 2010 выглядит необычно. Цифра 0 кажется перечеркнутой, ее можно прочесть как 6. Или наоборот. Нанао не сразу приходит на ум эта догадка. Неужели 2016 можно было ошибочно принять за 2010? Он ошибся номером? Ошибся? Кто? Если это так, то мужчина из номера 2010 впустил его, не сомневаясь, что подарок был предназначен именно ему. Обычный человек мог бы сказать: «Кажется, вы ошиблись с комнатой», но человек, вовлеченный в опасные дела, мог предвидеть ситуацию и намеренно пригласить Нанао в номер. Это возможно? Неужели его невнимание к деталям могло привести к столь трагическим последствиям? Жизнь и так полна невероятных совпадений. Стоит ли отнести картину адресату в номер 2016?